Глава 22. Фон Кляйнин молчал некоторое время, и я понял, что он раздумывает, с чего начать. Я не стал его торопить, пусть думает. В конце концов, его история вызывала у меня подозрения, а здесь вообще-то дело касалось непосредственно меня. Мне было интересно не только, что он скажет. Мне оказалась интересна вся эта история. И, если честно, уже хотелось докопаться до истины. «Не все маги одинаково сильны», — наконец начал фон Кляйнин. «Те, кто родился здесь, тоже сильно различаются в потенциальной силе, но иномирцы, они изначально значительно сильнее местных. Я не знаю, с чем это связано. Мои исследования выявили только разницу, но не ее причину. Может быть, вы имеете большие способности к магии. Может быть, дело в чем-то еще, но факт остается фактом. Маги из любого другого мира, кроме этого?» — решил уточнить я. «Дело в том, что я встречал магов только из двух миров. Этого и того, откуда пришел ты. Откуда такая уверенность?» «Все, кого я находил, рассказывали об одном и том же. Я сравнивал показания и исторические события. Вы все из одного мира. Это я могу сказать точно». «Все, кого ты находил? Или кого захватывал и заставлял силой с тобой сотрудничать?» Не удержался я от колкости. «Не стоит считать меня чудовищем. Я со всеми стараюсь договориться». «Хорошо, допустим. И зачем они? Зачем тебе эти сильные маги?» Я решил вернуться к основному вопросу. «Вот тут снова требуется небольшое отступление», — ответил фон Кляйнин. «Как я уже говорил, монстры приходят в этот мир, и место проникновения определено. Оно одно. Назовем его порталом. В том месте мои экспедиции установили оборудование для изучения этого явления. Мы называем его «рамка». Это от того, что оборудование как бы обрамляет портал, а в момент перехода позволяет изучать то, что приходит в этот мир. Рамка питается от аквамарила, большого количества аквамарила. Именно его мне передают княжеские семьи, и именно его я использую для изучения этих явлений. И сколь большая эта рамка? Насколько большой портал? Такой, что сквозь него может пройти кангур. Я прикинул размер. Выходило, что рамка должна быть огромной. Я почему-то сразу представил овал, утыканный кристаллами со всех сторон. Этакое порождение злобного гения-социопата из комиксов. Одновременно пугающий и красивый. Смертоносный и завораживающий. Не знаю, с чего у меня разыгралось воображение, но портал я представил во всей красе. «Так вот», — продолжил фон Кляйнин, «еще самые ранние исследования показали, что портал можно закрыть». «Вот так новость!» Я был немного удивлен. «Исследования показали, но портал так и не закрыли? Чего тянуть, если есть такая возможность?» «Непонятно. Если уже делать, то делать. А нет, так и не заикаться об этом. Почему же не закрыли?» — спросил я. «Потому что не хватает сил. Аквамарил не помогает. Он лишь питание для оборудования, но я полагаю, что силы, имеющие сродство с этим кристаллом, способны закрыть врата в другой мир. И именно подобными силами обладаете вы, маги из другого мира. Именно для этого я похитил тебя, уж прости. Мне требовалось убедиться, что ты тот самый. Я хотел увидеть проявление твоего дара, прежде чем сделаю предложение». «Убедился?» — усмехнувшись, спросил я. «Убедился», — кивнул фон Кляйнин. «Жаль, что не помер, пока убеждался». Зло буркнул я, вспомнив, какой устроил взрыв в поезде. «Это непросто. Я имею в виду, что убить меня непросто», — усмехнулся фон Кляйнин. «Мои изучения дара позволили создать вещество, пропитав которым одежду, можно получить весьма сильную резистенцию к твоим силам. Я об этом уже знаю. Сталкивался как-то с твоими разработками». Фон Кляйнин слегка удивился, словно не знал, что его подделки уже кто-то использует. Я в это удивление не поверил. У меня сложилось и продолжало поддерживаться устойчивое чувство, что я слышу не более чем часть правды, если не откровенную ложь. Мне казалось, еще немного, и я смогу поймать его на лжи. Еще чуть-чуть, и на нем начнут пылать штаны. Каюту вновь чуть накренило. Дирижабль снова заложил вираж. Интересно все-таки узнать, чем наполнена эта громадина. Не хотелось бы, чтобы на очередном вираже лопнули баллоны с водородом, и случайная искра поджарила нас, как куриц гриль. «Итак», — продолжил фон Кляйнин, — «маги из твоего мира способны прикрыть этот портал, и я пытаюсь добиться этого с их помощью». «Тогда чего ты сам туда не идешь? Боишься повредиться умом?» «Мне достаточно, что мои ассистенты четко следуют указаниям», — отрезал фон Кляйнин. «А зачем тебе вообще закрывать этот портал?» — спросил я. «В мире ведь все сбалансировано. Монстры приходят, маги прокачивают уровень. Монстры не пускают всех подряд добывать аквамарил. Не правда ли все здорово и продумано, как и то, что у Белочки на шкурке дырочки именно там, где у нее глазки?» Фон Кляйнин не понял моей шутки и тупо уставился на меня. Я не собирался ему объяснять смысл фразы, хотя идея с уничтожением монстров для получения легкого доступа к месторождениям кристаллов мне показалась жизнеспособной. Надо будет подумать над ней на досуге. «Портал нужно закрыть, чтобы прекратить приход монстров», — стоял на своем фон Кляйнин. «Монстры нападают на людей и убивают их. Исследование северных районов невозможно проводить из-за наличия там больших скоплений тварей. Ну так может стоить отправить туда всех княжеских магов? И райончик расчистят, и ранги получат». Фон Кляйнин вновь тупо на меня посмотрел. Я задумался. Какая-то сомнительная идея с такой целью. Словно меня просто-напросто хотели заманить в экспедицию, а для какой цели было не так важно. Фон Кляйнин будто решил, что я поведусь на такое и пойду туда сам. Нет, я, конечно, хотел бы избавить мир от монстров. Тут крысеныш попал в точку с моим человеколюбием. Тем более, что я знаю о возможности двигаться по уровням без охоты на тварей. Но все же замануха казалась мне слишком слабой. Тем не менее, я решил задуматься над этой стороной вопроса. Если мне удастся спасти не только сестер Олеси, но и попутно избавить мир от монстров, то, может быть, это и имело смысл. Все же фон Кляйнину удалось меня зацепить такой идеей. Вот только мне было ясно, что она не единственная причина. Тогда в чем дело? Что еще задумал этот крысеныш? Пока разговор давал мне пищу для размышлений, я не собирался его прекращать. Хотелось выслушать все, а уже потом буду решать, что в этой истории правда. Все княжеские маги не смогут справиться с той ордой монстров, что уже бродит по этому миру. Точнее, сможет, наверное. Но пока они будут это делать, появятся новые монстры, и все пойдет по кругу. «А почему монстры вообще оттуда лезут? Зачем им сюда лезть?» — спросил я. «Этого я не знаю», — как-то слишком уж быстро ответил фон Кляйнин. Язык его тела выдавал в нем знания по этому поводу, но он не хотел им со мной делиться. Что ж, еще один повод за то, чтобы принудить его говорить под контролем. Но пока я ждал. Пока дирижабль летит, можно не торопиться. Хорошо. Допустим, маги из моего мира могут закрыть портал. Но с чего ты взял, что это получится у меня? Может быть, стоит собрать нас несколько человек и лишь тогда начать операцию по спасению? Во-первых, — улыбнулся фон Кляйнин, — у тебя есть все шансы сделать это и одному. Из всех, кто прибывал сюда, ты самый сильный. Он снова льстиво улыбнулся, но я не отреагировал на сомнительный комплимент. Во-вторых, в этом мире нет других магов из твоего. Всех, кто появлялся, я находил, и мы старались закрыть портал. Да, маги появляются регулярно и стабильно, и это навело меня на мысль о неслучайности такого появления. Может быть, какая-то высшая сущность посылает нам спасение таким образом, но мы пока не можем им воспользоваться. Только один единственный раз на моей памяти маг из вашего мира не пришел. Вот тогда начались проблемы. Я смотрел на фон Клянина и видел, что он готов выдать мне очередную историю. Смотрел и старался иметь заинтересованный вид внимательного слушателя, а сам думал про деда. На вид фон Клянину было лет 60, может быть, чуть больше, но я точно знал, что маг из моего мира присутствует в этом, и попал он сюда 80 лет назад. Что-то тут снова не вязалось. Концы с концами не сходились. То, что фон Клянин не знал про деда, это было странно, но вполне объяснимо. Например, дед мог не светить свои способности, а вести идеологическую борьбу совершенно на другом уровне. Это неудивительно. Дед был из того времени, когда идеология правила массовым сознанием. Но вот то, что в то время фон Клянина никак не могло быть на свете, в этом я не сомневался. Либо все было еще проще. Дед не единственный, кто ускользнул от зорких глаз крысеныша. Может, где-то есть и еще один человек из моего мира. Но в любом случае, история стала еще интересней и необычней. Я считаю, что мои попытки закрыть портал приносят свои плоды. Каждый раз монстрам становится сложнее проникать сюда. Но если эту попытку пропустить, то портал вновь начинает работать в полную силу. И тогда твари прут из него, как ненормальные. В тот раз все едва не вышло из-под контроля. По всей стране даже вспыхивали восстания из-за опасений людей быть съеденными тварями. Наверняка ты слышал эту историю. Да, эту историю я слышал, но в совершенно другой интерпретации. Думаю, что фон Клянин надеялся на другой ответ, так что я просто покачал головой, словно и не знаю ничего. Крысёныш принялся мне рассказывать то, о чем говорил дед. Вот только причины и доводы приводил совершенно иные. Если спросите, кому я верил, думаю, не стоит даже упоминать, что не фон Клянину. Хотя он рассказал мне очень долгую и занимательную сказку. В конце я даже услышал какую-то уж больно душещипательную историю, чтобы она была правдивой. Но я не выказывал своих подозрений, а только слушал этого сказочника и прикидывал, как вывести его на чистую воду. И решение пришло. Только вновь решил с ним повременить. Я видел, что запас историй для меня еще не иссяк. Видимо, фон Клянин считал, что на моих ушах еще осталось место для лапши. Я украдкой взглянул в окно. Мы летели на северо-запад, так что солнце маячило за нашим окном постоянно. И сейчас оно уже вскарабкалось довольно высоко. Время перевалило за обед. Я бы не отказался перекусить, но не был уверен, что стюарды предложат выбрать курицу или рыбу. Перебивать фон Клянина мне тоже не хотелось. Пусть пока порезвится. Единственное, к какому выводу я пришел, так это то, что в экспедицию стоит отправиться. Такие невероятные истории должны были прикрывать еще более безумную правду. А безумную правду я обожал, особенно если видел, что ее стоит исправить. Как в той истории с моим испытанием. И что-то мне подсказывало, что в данном случае все будет еще хуже. А искоренять плохое в этом мире — видимо, уже начало становиться моим хобби. Фон Клянин уже перешел к чему-то другому и залихвастски описывал мне дальнейшие перспективы в этом мире после закрытия портала, как я вдруг понял, что упустил какую-то мысль. «Погоди, что-то я не совсем понял. Как ты перешел от моей тебе помощи к всемирной славе и богатству?» Фон Клянин на миг замолчал, соображая, на каком моменте я отпал. Видимо, ты пропустил то, что, закрыв портал, и сам станешь сильнее. Это как использовать новые умения твоего дара, как перейти на новый ранг, как убить 1000 монстров. Ты уйдешь за пределы всех известных рангов, станешь уникальным магом этого мира. Я не знаю никого, кто сможет сравниться с тобой по силе после того, как ты провернешь такое. Это если не погибну, как все мои предшественники». Слегка охладил я его задор. «Ты не погибнешь. Ты уже самый сильный среди них». «Понятно. В ход пошла неприкрытая лесть и заговор зубов. Видимо, это было последним аргументом, способным, по мнению фон Клянина, склонить меня на его сторону. Я не хотел ничего говорить этому человеку. Не то, что и так уже решил отправиться туда. Не то, что догадываюсь. Там все не так просто. Мне уже окончательно надоели эти рекламные лозунги, так что я решился. Пора было узнать всю правду. Но для начала у меня был еще один вопрос к этой крысе. Давай предположим, что я готов отправиться туда и помочь тебе с порталом. Фон Клянин мгновенно замолчал и закивал головой. «Ты отправишься со мной?» — спросил я. «Нет. Зачем же мне туда? Я буду смотреть, как обычно. Но как только у тебя все получится, буду ждать тебя в гости с подробным докладом. Но если ты говоришь, что я так силен, и у меня все выйдет, не лучше ли самому присутствовать при этом замечательном событии? К тому же со мной безопасно. Я ведь самый сильный маг в этом мире». Крысеныш затих. Я думал, он свой язык проглотил. Но он вдруг принялся что-то мямлить, пытаясь придумать какие-то нелепые отмазки. Я завел руку за спину, сделав вид, что просто разминаю пальцы, а сам встряхнул кистью и дождался появления привычного покалывания. Затем создал нужные мне разряды для взятия цели под контроль и без подготовки, когда фон Клянин что-то решил ответить, швырнул в него сеть молний. Крысеныш вновь замолчал и как-то удивленно посмотрел на меня. Разряды, словно шелуха, осыпались с него на пол. Такого эффекта я раньше не видел и думал, что ничего не вышло. Может быть, на фон Клянине снова была какая-то одежда, блокирующая мои силы. Но через миг он дернулся и замер в неудобной позе, в точности как жертва контроля. Все-таки получилось. «Окей, Гугл», — усмехнувшись, произнес я. «А теперь давай-ка выдай мне информацию по теме». Для начала я собирался выспросить у подконтрольного фон Клянина истинные цели моей вербовки в экспедицию. И каково же было мое удивление, когда крысеныш повторил то же самое, что говорил до этого. Может, чуть другими словами, где-то что-то добавил, о чем-то не сказал, но суть нисколько не изменилась. Я сидел и ничего не понимал. Неужели я был неправ? Неужели все сказанное истина? Может, контроль был слабым? Я приказал фон Клянину встать и раздеться. Не подумайте ничего лишнего. Раздеться до трусов. Снять одежду, которая могла экранировать мои способности. Он безропотно выполнил мой приказ. После этого я вновь попытался взять его под контроль. На этот раз никакой заминки и осыпания разрядов не произошло. Я приказал фон Клянину одеться и вновь задал ему те же самые вопросы. И вновь получил те же самые ответы. Это меня немного выбило из колеи. Спросив про сестер Олеси, получил ответ, что они в Амстердаме готовятся к экспедиции со всеми остальными, и что на их счет есть особое распоряжение не нагружать девчонок тяжелой работой. Все выглядело так, что крыс говорил правду. Тогда я решился на последнее испытание. Приказал фон Клянину пойти и выброситься за борт. Безо всяких колебаний и сомнений он отправился к выходу из каюты. «Черт! Да как так-то?» Я отменил приказ, и фон Клянин тут же вернулся на место. Я не собирался пока от него избавляться. Мне нужны были ответы на вопросы, а я никак не мог их получить. Или меня просто ответы не устраивали? Может, дело во мне? Это я хочу, чтобы все было иначе. В любом случае, если я собирался отправиться в экспедицию, то собирался взять этого человека с собой. Неправильно, когда кто-то отправляет других на смерть, а сам при этом сидит в безопасном кабинете. Будь ты хоть каким кабинетным червем, теперь нюхнуть пороху тебе придется. Вот только как мне скрыть, что он под моим постоянным контролем? Глава 23. До предполагаемого прилета в Амстердам оставалось еще часа три, а я все так же безуспешно старался заставить фон Клянина вести себя естественно. Крысеныш никак не хотел выглядеть адекватно. То у него взгляд расфокусировался, то слюна изо рта текла, то он вообще начинал двигаться, сильно напоминая марионетку или куклу чревовещателя. Ходил, словно ему руку в одно место засунули. Пару раз у меня складывалось впечатление, что он просто дурачит меня. Но не могло же все быть настолько плохо. За бортом похолодало. Мы явно двигались на север. Пришлось прикрыть ставни на окне, отчего в помещении повис полумрак. При таком освещении поведение фон Клейнена пугало еще больше. Точнее, не то чтобы пугало, но выглядело жутковато. Была одна проблема. Отпустить его из-под контроля я не мог. Задолбавшись с экспериментами, я просто приказал ему вести себя так, словно он не находится под ментальным контролем. Это немного помогло, но не слишком. Зато так он хотя бы на деревянного мальчика или робота Вертера не походил. Я понимал, что любой, кто его хорошо знает, мгновенно заподозрит неладное, но надеялся, что все его боятся и не станут лезть с расспросами. Подумают, что шефу немного не здоровится или укачало во время перелета. Но было и кое-что еще. Я нифига не знал немецкого языка. Как я собирался встраиваться в экспедицию, пока для меня было загадкой. Понятно, что там куча русских. Ведь большая часть наемников в этот поход пришла из России, а значит, эта задача как-то решена, но все же. Я надеялся, что на автопилоте фон Клейнен будет разговаривать на том языке, на каком разговаривал и в обычном состоянии. Но все же риски были. Если что-то пойдет не так, мне придется быстро решать все на ходу. Я был к этому готов, но не представлял масштабов происходящего. Все эти мысли метались в моей голове, пока я не сказал себе «хватит». Это подействовало, и я успокоился. Я собирался отправиться в логово врага, оказаться на его территории, и лишние волнения мне ни к чему. Чем холоднее будет моя голова, тем проще будет управлять ситуацией. Я почувствовал холод. Даже при закрытой створке прохлада пробиралась внутрь и стало некомфортно. Озноб полз по спине, вызывая неприятные ощущения. Фон Клейнен тоже мерз. Стоя на одном месте, он мелко подрагивал. В дверь постучали. Фон Клейнен крикнул что-то на немецком, и ему ответили. Я замер. Дверь открылась, и появился стюард с каким-то приспособлением размером с небольшой чемоданчик. Фон Клейнен вновь что-то произнес, и стюард вышел, оставив приспособление в каюте. Мой подконтрольный подошел и нажал единственную кнопку, выпирающую из верхнего торца. От чемоданчика потянуло теплом. Ого! Обогреватель. Отлично. А то и впрямь можно было замерзнуть. Немного согревшись, я сообразил, что фон Клейнен вполне сносно выполнил свою функцию. Он реально вел себя почти как обычный человек, при этом находясь под моим контролем. Для проверки я все же заставил его встать и станцевать в присядку. Корявые движения, которые фон Клейнен старательно выделывал посередине каюты, убедили меня, что он под контролем. Дальнейший полет прошел без происшествий. Своего подконтрольного я оставил в покое и позволил сесть на стул. Сам же решил немного подготовиться морально и подумать. Понятно, что фон Клейнен рассказал какую-то часть правды. И мне хотелось немного поразмышлять об услышанном. Хотя бы о том, что он прокололся в нескольких моментах. Про возраст я решил не думать, потому что не представлял, возможно ли такое вообще. Может ли человек жить очень долго? В моем старом мире нет. А как насчет здесь? Тут есть магия. Мало ли, как она влияет на организм. В общем, этот вопрос я решил пока оставить. А вот насчет того, что нужно бы закрыть портал, чтобы монстры не лезли в мир, и это будет хорошо, Я засомневался сразу. Фон Клянин настаивал, как он сказал сам, что за счет монстров качают свои силы маги княжеских семей. И он утверждал, что это не просто самый легкий, но и единственный способ. Значит, никому не выгодно прекращать приход монстров в этот мир. Если только они не хотят ослабить боевую силу России. Слишком уж это походило на подставу со стороны других государств. Тем более, когда он выдал мне экскурс истории на тему попыток получить контроль над месторождениями Аквамарилла со стороны. Не выйдет ли так, что есть некий внешний заказчик этого мероприятия? Что если кто-то хочет ослабить, а после захватить нас? Эта мысль сразу мне не пришла в голову, но вот сейчас казалась вполне имеющей право на существование. Всех раскладов я не знал, а посоветоваться было не с кем. Сейчас бы Константина сюда, или хотя бы Олега. Они лучше разбираются в таких вещах. Но ни того, ни другого под рукой не было, так что придется довольствоваться своими мозгами. В общем, я решил не уничтожать портал сразу. Если пойму, что смогу это сделать, то просто немного придержу коней. Буду искать подводные камни. В этом смысле я пообещал себе, что буду осторожен. С другой стороны, фон Клейнин плотно общается с княжескими семьями в России. Они снабжают его экспедицией не только финансами, но и аквамариллом и живой силой. Значит, самому крысенышу тоже выгодно, чтобы портал продолжал работать. Уверен, он имеет неплохой процент с этого финансирования. По всему выходило, что фон Клейнину портал закрывать не нужно. А значит, это все ложь. Очередное вранье, призванное скрыть за высокими лозунгами. Какую-то неприглядную картинку. Я понимал, что если фон Клейнин мне лгал в одном, то мог соврать и в остальном. А значит, надо держать ухо востро от начала и до конца. Нельзя было расслабляться. Но нужно было выяснить все, что удастся. А самое главное — спасти сестер Олеси. И всех остальных, кого удастся. Лучше бы вообще остановить эту экспедицию, а до портала сгонять самому. Я вдруг понял, что не знаю, когда стартует этот поход. Фон Клянин сказал, что сестры Мироновы в Амстердаме и готовятся к выходу экспедиции. Но в какой момент это было? «Эй!» — окликнул я фон Клянина. Тот тут же с готовностью повернул ко мне голову. «Когда выходит экспедиция?» «Вышло сегодня, как раз в тот момент, когда мы поднялись в воздух». «Отлично!» — с сарказмом произнес я, но фон Клянин никак на это не отреагировал. «И как же мы их будем догонять?» «В порту, куда причалит дирижабль, тебя будут ждать люди. С ними ты последуешь за основной группой и сможешь настичь их к моменту, когда рамка уже будет развернута». «Не я, а мы», — уточнил я, но и на это крыс не отреагировал. Сначала я решил, что эти слова означают малую дальность похода, мол, стартанем позже, а когда нагоним, уже все будет готово. Но на самом деле это значило лишь то, что разворачивать оборудование будут меньше 10 часов. А вот сколько добираться до места назначения, я так и не знал. «А где именно находится портал?» «На северном побережье Великобритании, в районе Оркнейских островов», с услужливостью Гугла ответил фон Клянин. «Ага, как-то все сходилось в одной точке. Гольфстрим остыл, и в том месте, где проходило его норвежское ответвление, появился портал». Все действительно связано. Еще бы помнить карту и хотя бы приблизительно представлять расстояние. Я в очередной раз пожалел, что плоховато учил географию. Нет, представление, где и что находится, я имею, но вот далеко ли от Амстердама до этих самых островов, не представлял. Фон Кляйнин, словно подслушав мои мысли, пояснил: экспедиции добираться туда около 15 часов. Может, чуть больше, но вы поедете на быстрых снегоходах. Доберетесь за меньшее время. Не вы, а мы, — снова поправил я своего подконтрольного. Чтобы он не говорил, а отпускать его я не собирался. Поедет с нами, как миленький. Интересно, мне всегда хотелось попасть на север Британии. Но в своем мире я побывал только в южной ее части, да еще в Ирландии. Красивые места, надо признать. Тогда, стоя на знаменитых белых утесах Дувра, я решил, что было бы неплохо прикупить там недвижимость. Пейзажи сильно отличались от того, что я видел у нас. Есть места, пропитанные историей. Таких много в нашей стране, много в Европе, много в Китае, да и вообще там, где человеческая цивилизация появилась больше 500 лет назад. Причем не просто поселились люди, а именно появились города. Появилась сама история. Но вот с белыми скалами у меня были связаны какие-то странные воспоминания, словно я приехал в то место, где уже бывал. Этакое дежавю в историческом контексте. В общем, ничего особенного, но что-то меня там зацепило. Местонахождение портала, конечно, совершенно на противоположной стороне, но тем не менее это все Великобритания. Интересно, кому сейчас принадлежат эти острова? И нужен ли этот кусок обледенелой земли хоть кому-то? Если нет Гольфстрима, то и жить там практически невозможно. Надо бы выяснить все это досконально. Хотел ведь прикупить недвижимость. Так почему бы не сделать это сейчас? Буду гордым владельцем не только Сибирской равнины. Буду гордым владельцем не только Сибирской равнины, чью территорию, скажем честно, я приписал себе незаконно, а хозяином огромного острова, пусть и замерзшего. Построю там огромную иглу и буду себе принимать гостей. Я посмеялся над своими мыслями. Придет же такое в голову. Но идея засела в мозгу и не собиралась его покидать. Так что я решил все узнать, как будет возможность. На всякий случай спросил об этом фон Кляйнина, но он ответил, что не в курсе. Последним владельцем той земли являлась Франция. Но, кажется, она пыталась избавиться от неликвида, так что кто именно сейчас владеет этими островами, было неизвестно. Неликвид — это хорошо. Неликвид всегда стоит дешево. Это мне нравилось. Купить землю за копейки, а затем вдруг узнать, что там зарыт клад с партийным золотом. Вот мечта настоящего кладоискателя. Что-то подобное было с одним моим знакомым на стыке 90-х и 2000-х. Он приобрел дачу в одной сибирской деревеньке. Когда-то через те места проходил Иркутский тракт. Товарищ решил построить там домик и по верной традиции в первую очередь начал возводить забор. И каково же было его удивление, когда, вырыв яму под столб, наткнулся на ведро с золотыми монетами. Об этом даже в газетах писали. Я пока не мог понять, зачем нужен этот остров, но некое внутреннее чутье подсказывало, что такая корова мне нужна. Размечтавшись, как я стану не только князем, но и лендлордом, не заметил, как дирижабль пошел на снижение. Когда тяга ослабла настолько, что я смог это почувствовать, я подошел и открыл ставню на окне. Под нами раскинулся пригород. Невысокие дома с белыми стенами и темными, порой черными балками, стягивающими строение. Средневековые постройки, выведенные в абсолют. Узнаваемый дизайн старого города. Мне всегда нравилось такое. Я даже дом себе построил в этом же стиле. Я засмотрелся на окрестности. Здесь все еще лежал снег. Хорошо, что не поперся сюда на байке. Точно бы где-нибудь пришлось оставлять и пересаживаться на что-то с гусеницами. Дороги здесь не подогревались. Фон Клейнинг встал и подошел ко мне. Тоже уставился в окно. На причале нас ждали. Несколько человек в военно-полевой форме, с серо-белыми разводами и винтовками на плечах. Сомневаюсь, что этот почетный караул прибыл сюда приветствовать кого-то другого. «Не забывай», — в форме приказа обратился я к фон Клейнингу, «ты ведешь себя как обычно и едешь со мной догонять экспедицию. Если тебя спросят, то это была твоя идея». Он даже не повернулся ко мне, но едва заметно кивнул. «Отлично. Надеюсь, все пройдет как надо». Олег с самого утра был занят. Носился, словно угорелый, по всей базе. Почему-то именно сегодня везде требовалось его непосредственное присутствие. Он давно уже смог грамотно делегировать часть обязанностей по хозчасти и в последнее время занимался только расширением влияния их маленькой, но бойкой организации. Но сегодня ж все шло кувырком. На месторождении с самого утра прогремел взрыв. Никто не погиб, защитила одежда, но пострадавшие были. Их уже привезли обратно, но так как с медиками была беда, Олег оперативно пытался решить эти вопросы. Кто-то из рабочих случайно нарушил герметичность отсека, где жили семьи, а раньше был один из бараков для зэков, и теперь там все промерзло. Искать виновного было не его делом, но пришлось заняться и этим, так как тем, кто должен был отвечать за технику безопасности, оказался медик, а он сейчас был нужен в другом месте. Так что, когда к Олегу подошел человек и попросил отойти в сторону на пару слов, он слегка вспылил. Но человек был настойчив, и Олегу пришлось отойти и даже наскоро извиниться. В конце концов, пришедший был ни при чем. «Что еще случилось?» — уже спокойней спросил Олег. «У ворот базы стоит делегация, 3 человека». Коротко отчитался человек. Это был один из караульных. «Что за делегация?» — не понял Олег. «Говорят, что из соседней колонии». «Чьей?» «Смирновской». Олег приподнял бровь и прикинул, какого хрена там могло случиться. «Вооружены?» — спросил Олег. «Оружие есть, но готовы сдать перед тем, как войти внутрь». «О чем просят?» «Не говорят. Просят переговоров с главным». «Хрен с ними, ведите». «Куда везти?» — уточнил караульный. «Давай в мой кабинет. Через 5 минут я там буду». Караульный козырнул, развернулся на месте и вышел. Олег задумался, но потом решил не гадать. Быстро закончил дела, назначив ответственного за... возвращение барака к норме и отправился в кабинет. В небольшой комнате, служившей ему кабинетом, уже ждали 3. Все сидели без оружия, но в серых тюремных бушлатах. Лица у всех были помяты, местами виднелись кровоподтеки. Олег с интересом их разглядывал. Один из приехавших казался ему знакомым. «Здравствуйте, Олег Данилович», — произнес тот, что кого-то напоминал. «Вы, наверное, меня не узнали, но я был одним из заключенных в колонии семьи Смирновых, где вы работали». Олег честно старался припомнить, но лишь смутно осознавал, что тип ему знаком. На всякий случай он кивнул, подтверждая не то вероятность того, что не помнит, не то, что наоборот узнал человека. Пусть сам догадывается, что именно Олег имел в виду. «Отлично!» — человек решил, что его вспомнили. «Вы меня тогда спасли от кангура на выработках!» «Точно!» — вот теперь Олег вспомнил. «Был такой случай!» «Вижу, теперь точно узнали!» — расплылся приезжий в теплой и широкой улыбке, продемонстрировавшей отсутствие части зубов. «Рад, что вы живы и здоровы!» — ответил Олег. «Чем обязан визиту?» «Тут дело такое!» — слегка замялся Беззубый. «Мы колонию захватили. Бунт устроили и всех охранников порешили». Олег немного напрягся. «Мы слышали, что вы здесь новое производство организовали. У вас люди за деньги работают. Семьи имеют и живут дружно. Нас ваш пример сподвиг мятеж поднять. Мы тоже хотим так». Олег слегка опешил от услышанного. «Мы умеем добывать кристаллы, знаем, что с ними делать, но у нас нет канала сбыта», — быстро заговорил второй прибывший. «А еще есть большой вопрос безопасности», — подхватил третий. «Если вы научите нас, как защититься от нападений, если поможете в этом вопросе, мы стали бы платить вам процент за сбыт», — вновь перебил своего товарища второй. «К тому же», — подняв руку, призвал товарищей помолчать Беззубый. «У нас есть сведения, что несколько других колоний готовятся сбросить власть семей и перейти на независимое положение. Вы могли бы, если согласитесь, объединить нас в общую структуру закрытых мини-городов? Научите нас, как быть. Научите нас, как быть. Помогите. Я знаю, вы хороший человек». «За внутреннюю безопасность не беспокойтесь, там мы все сами сделаем. От злостных асоциалов мы избавимся, нам не нужны бандиты. А вот как общаться с внешним миром, нам не ясно». Олег слушал это все и немного отходил от первого шока. «Вот бы сейчас Макар был здесь. Он бы заценил произошедшее». Олег точно это знал, потому что видел в товарище это понимание глобальных перемен. И сейчас произошло именно такое событие. Сейчас менялась история страны, а его друг был где-то далеко. Олег коротко разъяснил, что требуется от бывшей колонии, если они хотят сотрудничать. Готовой инструкции у него не было, но что-то он придумывал на ходу, что-то более подробное обещал прислать чуть позже с посыльным. Делегирование обязанностей было отличным решением, и сейчас Олег готов был масштабировать свой проект закрытого города. Конечно, для этого требовалось гораздо больше, но идеи у него имелись. Когда переговоры были окончены, Олег самолично вышел проводить бывших зэков и обещал прислать делегацию в ближайшее время. Едва распрощались, Олег собрался было идти обратно, как вдруг дозорный с вышки сообщил, что со стороны столицы к ним приближаются два снегохода. Идут полным ходом. Преследователей не видно. «Кто-то из наших?» «Никак нет», — отрапортовал дозорный. «Наши все на базе или разработках». «Мы кого-то ждем?» — с надеждой в голосе спросил Олег. «Нежданные гости — самые отвратительные существа в мире». В этом Олег убеждался уже неоднократно. «Нет, Олег Данилович, все наши учтены».